На этом Ларгар перестал записывать. Его улыбка окрасилась грустью. «Ты считаешь, что в тот момент я согрешил?» Аргилтал мрачно рассмеялся. «Грех – это тот случай, когда мораль смертных сталкивается с понятиями этики. Согрешил ли ты против веры? Нет. Запятнал ли свою душу? Возможно. Но ты ненавидишь меня, сын мой. Я слышу это в твоем голосе. Я думаю, что тебя ослепило отчаяние, отец. Может, ты и не получаешь удовольствия от садизма, но жажда истины тебя развратила. И за это ты меня ненавидишь». Ларгар больше не улыбался. Его голос звучал глухо и язвительно, а в его глазах тепла было не больше, чем в глазах трупа на поле сражения. «Я ненавижу то, что ты заставил меня увидеть. Мне ненавистна истина, которую мы обязаны донести до Империума человечества. Но больше всего я ненавижу то, чем я стал, служа твоим замыслам». Аргилтал усмехнулся, но усмешка принадлежала не ему. «Но мы никогда не могли ненавидеть тебя, Ларгар». Вендата был еще жив, когда его насаживали на копье рядом с 9 другими жертвами. Но, к счастью, недолго. Он не увидел освещения, купленного его кровью. Он не увидел того, что прорвалось сквозь барьер между царством духа и миром плоти. Неистовый танец Энгетель подходил к концу. Девушка обливалась потом. Ее волосы слиплись в сальные пряди. И тело блестело в свете факелов, словно унизанное жемчугом. В руках она продолжала сжимать деревянный посох, увенчанный резным полумесяцем. Возле каждого копья с жертвой стоял татуированный, говорящий с богами. Стиснув в побелевших от напряжения пальцах грубую глиняную чашу, куда стекала кровь убитых людей, Энгетель по очереди подходила к каждому из них, и шаманы размазывали на ней кровь, покрывая ее тело спиралевидными символами. Ошибиться в значении рисунка было невозможно. Они рисовали на ее коже око. «Непостижимо», — произнес Ларгар. Он выглядел больным, на висках вздулись и пульсировали вены. «Я знаю этот ритуал», — сказал Ксафин. «Он известен из древних книг». «Да», — со страдальческой улыбкой согласился примарх. «Это отголосок колхидской церемонии. Так были помазаны направления короли-жрецы. Танец девственницы, кровавые жертвоприношения, созвездия, татуированные на коже. Все так же. Корфаэрон тоже узнал бы ритуал, как и Эреб. Они оба видели все это собственными глазами раньше, до моего появления на Колхиде, когда обряд совершали жрецы Завета. Аргилтал был уверен, что их культура давно переросла этот этап. Ларгар, вероятно, уловил отвращение, сквозившая в мыслях капитана, потому что повернулся в его сторону и окинул пристальным взглядом. «Я не нахожу в этом ничего привлекательного, Аргилтал. Всего лишь необходимость. Ты считаешь, что мы ушли от подобных суеверий? Но хочу тебе напомнить, не все перемены происходят к лучшему. Здания разрушаются, плоть слабеет, воспоминания тускнеют. И все это следствие течения времени». А мы, если бы нашли способ, могли бы обратить его вспять. Мы пришли сюда в поисках свидетельств существования богов, мой лорд. Но ни один бог, достойный поклонения, не потребовал бы такого от своих приверженцев. Ларгар снова повернулся лицом к церемонии и потер пальцами виски. А это, сын мой, самые мудрые слова, которые кто-либо произнес с той минуты, как мы открыли этот мир. Ответы, которые я ищу, вселяют в меня страх. Пытки, человеческие жертвоприношения. Ларгар слегка поморщился. Прости, я говорю несвязно. Мысли вызывают у меня боль. Я хочу, чтобы они прекратили смеяться. Пещера содрогалась от барабанного боя, и воздух дрожал от монотонного песнопения сотен человеческих глоток. Никто не смеется, мой лорд, сказал Аргилтал. Ларгар улыбнулся сыну, не скрывая своего сожаления. «Нет, они смеются. Ты увидишь. Осталось уже недолго». Энгетель подошла к последнему из говорящих с богами. Шаман помазал ее кровью вендаты, выделив на обнаженном животе контур зубчатого солнца. Закончив последнюю стадию подготовки, девушка вернулась к центру платформы. Там она остановилась, раскинула руки в стороны и запрокинула назад голову, словно на распятии. Барабанный бой усиливался, биение сердца дракона становилось все громче и быстрее. Ритм нарушился. Песнопения сменились громкими стенаниями. Руки и лица собравшихся людей обратились вверх, к потолку пещеры. Босые ноги Энгетель медленно оторвались от пола. Кровь яркими струйками стекала с ее кожи и капала с пальцев на камни. Кадианцы закричали, все до единого. Шлем капитана приглушил звук в аудиорецепторах, но это мало помогло. Ларгар, не отводя пальцы от висков, прикрыл глаза. Начинается. Первым признаком его появления стал резкий запах крови, невероятно сильный, острый и кислый, словно запах испорченного вина. Он так сильно подействовал на чувства Аргелтала, что вызвал удушливый кашель. Ксафин отвернулся. Ларгар все еще не открывал глаз, и Аргелтал был единственным, кто увидел, что произошло дальше. Энгетель, поднятая в воздух, на невидимом распятии, за несколько мгновений умерла дюжиной смертей. Невидимые силы содрали с нее кожу рваными лоскутами, с отвратительным шлепком швырнув их на камни. Кровь хлынула изо рта, ушей, глаз, из всех имеющихся на теле отверстий. Несколько секунд она еще жила, а затем то, что еще оставалось от тела, попросту взорвалось. Отвратительные останки плоти разлетелись во все стороны, забрызгав и примарха, и его сыновей. Скелет, продолжающий двигаться, еще мгновение висел в воздухе перед ними, а затем раскололся на мелкие части, потрескивая, словно бьющаяся глиняная посуда. Осколки костей, словно градины, застучали по доспеху Аргелтала. Последним по камням загрохотал деревянный посох. «Ларгар!» — произнесло существо — постепенно обретающая форму над останками мертвой девушки.